Если вы предадитесь каким-либо вычислениям, не забудьте, что мы вычисляли здесь лишь полные, средние, сознательные и ответственные жизни. Ничего не было сказано о неудачах природы в виде недоносков, врожденных идиотов, смерти детей в их первом семилетнем цикле, ни об исключениях, о которых я не могу говорить. Также вы не должны забывать, что средняя продолжительность человеческой жизни значительно меняется в зависимости от большого круга. Хотя я должен придержать сведения по многим вопросам, тем не менее, если бы вы решили любую из этих проблем самостоятельно, моим долгом было бы сообщить вам об этом. Пытайтесь решить проблему 777 воплощений. Чаша Востока, письмо 18. Цель многообразного опыта многочисленных жизней человека – раскрытие разнообразных сторон нашего сознания, полное выявление скрытых в нас в потенциальном состоянии силы, красоты и величия, которыми единая жизнь наделила каждого из нас с присущей щедростью, как свое лучшее проявление. Человек не есть законченное существо, но подлежит всем переменам, связанным с законами эволюции. В настоящем он не тот, что был в прошлом, и в будущем он будет не тот, что есть теперь. Его прошлое, так же, как и его будущее, уходят в беспредельность. Перемены, связанные с законами эволюции, для человека неизбежны, но сделать для себя эти перемены благодетельными и полезными, или губительными и вредными, зависит от самого человека. Человек является сам творцом своей судьбы. Если даже воплощается дух по желанию, Агни-йога, параграф 259, то желание человека и наличие свободной его воли имеют решающее значение в создании человеком своей судьбы. Человек определяет свое назначение в космосе. Сказать, что назначение проявляется только течением эволюции, значит сделать из человека мяч судьбы. Судьба или космос, или беспредельность, можно определить как хотите, но утверждать, что человека несет течение эволюции без участия его волн, воли, значит разобщить его с космосом. Беспредельность, часть первая, параграф 86. В главе о мысли был описан процесс, происходящий с человеком после его смерти, или процесс развоплощения. Теперь необходимо дать понятие о воплощении, которое происходит в обратной последовательности. Оставшееся после развоплощения неприходящее тело, состоящее из материи высшего ментального плана, после того, как закончится срок пребывания его в небесных обителях, опустившись в низший ментальный план, начинает окружать себя материи низшего ментального плана и строить при помощи высших существ из него ментальное тело или тело мысли, посредством которого вновь воплотившийся человек будет мыслить. Когда построено ментальное тело, обитающее в неприходящем теле наше эго, вместе с созданным ментальным телом, опускается в астральный план, где из материи астрального плана таким же образом строится астральное тело или тело желаний, посредством которого вновь воплотившийся человек будет выражать свои желания, свои страсти и эмоции. Дальше таким же образом строится эфирный двойник из материи физического плана. Эфирный двойник есть точная копия будущего физического тела, или, вернее, его оригинал, ибо он существует раньше физического тела, и оно развивается во вновь родившемся человеке, в таком виде, в каком существует эфирный двойник. Когда все вышеописанные оболочки созданы, наступает время рождения человека. Высокоразвитый человек, который живет высшим сознанием, выбирает семью, в которой ему надлежит родиться сам. Для неразвитых людей, не верящих в бессмертие, не знающих о непрерывности жизни, этот вопрос решается владыками кармы. Они определяют семью и условия, в которых малоразвитый человек должен родиться, руководствуясь теми желаниями и стремлениями, которые человек обнаружил в прежней жизни, иначе говоря, теми следствиями, которые он создал. Физическое тело или тело действий дается человеку его родителями, Причем родители могут передать ему лишь физическую наследственность, характерные особенности той расы и нации, в которой человек вновь рождается. Это единственная наследственность, которую человек получает от родителей. Все остальное он в новую жизнь приносит сам.